Глава 8. Стою, боюсь дышать. Замерла и слушаю, стараясь не пропустить ни слова. А что такого? Настоящим мужикам иногда нужно вспоминать, что они дикие и хищные самцы. Самодовольно заявляет мой муж и ржет, как жеребец-победитель. Дюха, ну ты, конечно, дал. Не ожидал я от тебя такого подарка. Радостно кричит Валера, и я слышу, как он хлопает Андрея по плечу. А что ты скажешь Динке? Спрашивает кто-то из гостей, и в его голосе слышится то ли зависть, то ли злорадство. «Мужики, я с вами!» – выкрикивает другой. «Готов вложиться!» «Дам тебе номер! Звони и бронируй место!» Снисходительно отвечает ему Андрей, явно наслаждаясь произведенным эффектом. «Это в следующие выходные или через одни?» – уточняет Светкин Сашка, и внутри у меня что-то обрывается. Я тут же вспоминаю, что в следующие выходные у Андрея командировка. Командировка. Он никогда раньше не ездил в командировки, а тут вдруг отправили. Глаза застилает пелена ярости и обиды. Все вокруг начинает плыть. Ведь ясно же, что они собираются не на рыбалку. И следующие слова подтверждают это. «А вы не боитесь подхватить что-нибудь?» Опасливо спрашивает кто-то. «Ты что?» «Девочки все чистые, элитные. Я уже много раз проверял!» С неприкрытой гордостью сообщает мой муж. Меня начинает тошнить. «Много раз проверял?» Фу, как мерзко. И я сплю с ним в одной постели. Эта мысль обжигает, как кислота. И жена ничего ни разу не заподозрила. Андрей гогочет, как безумный. «Ты видел мою Ленку? Она давно обабилась. Заглядывает мне в рот и верит каждому моему слову. А если узнает и уйдет от тебя? Кто? Моя сушеная вобла? Да кому она нужна? Я сам ее терплю из жалости по привычке. Пусть радуется, что хоть кто-то ее иногда трахает. Да чего ты наговариваешь? Ленка у тебя еще ничего. Стройная и мордашка смазливая. Ты мою Ритку видел? Вся заплыла, жопа как боржа. Я ее дома центнером называю. Со смехом заявляет друг Валера Никита. Его жена Рита недавно родила 4-го ребенка. Ну и козлы. На этом мое терпение лопается, как мыльный пузырь. Больше я не могу это слушать. Меня трясет от гнева и отвращения. Разворачиваюсь на дрожащих ногах, иду в дом за сумочкой, вызываю такси и ухожу, ни с кем не попрощавшись. Плевать. Выскальзываю за ворота и жду машину там, в темноте. Отчаянно боюсь, что муж заметит мое исчезновение и начнет искать, но мне везет. Машина приезжает быстро. Я ныряю в нее, как в спасительную гавань, и мчусь к маме. Почему-то даже мысли не возникло поехать домой. Мне кажется, я теперь даже порог нашей квартиры никогда не переступлю. Мой муж развлекался с проститутками, а потом мыл свой стручок в нашей ванне. Меня передергивает от брезгливости, как будто на меня вылили ведро помоев. Едва нахожу в себе силы написать маме короткое сообщение, что еду к ней, а то она испугается, уже 9, может, она спать легла. Мама, конечно, сразу начинает паниковать и засыпать меня тревожными вопросами. К счастью, улицы пустынны, и я добираюсь до нее быстро. Едва открываю своим ключом дверь в квартиру, в нос ударяет резкий, стойкий запах корвалола, а мама встречает меня в стареньком халате, накинутом на ночную рубашку до пят. На ее лице застыла тревога. «Боже, Лена, ты откуда в таком виде?» — ахает она, оглядывая меня с головы до ног. Почему-то кажется, что сейчас она начнет отчитывать меня за легкие плащ и тонкие брюки. И это становится последней каплей. Ком обиды и отчаяния, копившийся весь вечер, прорывается наружу, и я начинаю рыдать, захлебываясь слезами уже с порога. Мама бросается ко мне и крепко-крепко обнимает, как в детстве. «Ну-ну, девочка моя, все хорошо, все пройдет», — шепчет она, гладя меня по спине. «Пойдем скорее в кухню. Я тебе сейчас накапаю валерьянки и налью чаю с ромашкой. Ты мне все расскажешь, и мы решим, только не плачь, моя хорошая. Ты дома, в безопасности». Ее простые теплые слова действуют как бальзам на израненную душу. Постепенно успокаиваюсь и первым делом иду в ванную умыться. Тщательно убираю остатки искусного макияжа, обнажая бледное заплаканное лицо и долго смотрю на свои красные опухшие глаза в зеркале. Сушеная вобла, как есть. Нечего было притворяться кем-то другим, кем я не являюсь. Вытираю лицо полотенцем и иду в кухню к маме, стараясь взять себя в руки. На столе уже дымится кружка ароматного чая, а рядом на блюдце сиротливо стоит рюмка с валерьянкой. Не морщась, залпом выпиваю ее и рассказываю маме обо всем, что случилось и что у меня на душе. Изливаю накопившуюся боль и обиду. Даже про Канте не забываю рассказать все подробности. Пусть и это будет на ее суд. Мама не перебивает, слушает молча, но реагирует очень эмоционально. То хмурит брови, то поджимает губы, то вздыхает. И мне становится легче, когда я вижу, что есть на свете человек, которому я не безразлична, который любит меня, несмотря ни на что. Все это так ужасно, мам, и я не знаю, что теперь делать. Говорю, закончив свою длинную исповедь. Мама в очередной раз тяжело вздыхает и качает головой, словно пытаясь подобрать нужные слова. «А что тут поделаешь, Лен? С этим мудаком нужно кончать!» Неожиданно уверенно говорит. В этот момент я как раз делаю глоток чая, но от неожиданности выплескиваю его наружу. Брызги разлетаются по всей кухне. Я никогда в жизни не слышала от мамы таких ругательных слов, и от изумления у меня начинается настоящая истерика. Я смеюсь сквозь слезы и не могу остановиться. Хватаюсь за живот и вытираю мокрые щеки. У меня даже скулы начинают болеть от напряжения. Не знаю, сколько это длится, но когда я, наконец, успокаиваюсь, то чувствую себя полностью опустошенной, словно из меня выкачали всю энергию. «Как закончить, мам? А Егор? А квартира?» — спрашиваю усталым шепотом. «А что, Егор? Он уже взрослый мальчик, он все поймет. А квартиру поделите по закону. Главное, не оставайся с этим чудовищем ни минуты больше!» «Я думала, ты начнешь уговаривать меня не обращать внимания на причуды мужа, терпеть ради нервов сына и делать вид, что я ничего не слышала. С горечью признаюсь». Мама вздыхает и смотрит в сторону на старый выцветший папин портрет, висящий на стене. «Я не думала, что у вас все настолько плохо, Лен. Такое уже не склеить никаким клеем. Лучше сразу уйти и не терять драгоценное время. У тебя еще есть шанс найти достойного мужчину и родить ему дочку. Ты еще молодая, красивая. У тебя все получится». Я закатываю глаза и поспешно поднимаюсь со стула. «Пойду прилягу, мам. Чувствую себя опустошенной». Говорю и иду в свою комнату, падаю навсегда застеленную свежим бельем кровать. Но когда я закрываю глаза, почему-то снова представляю себе не Андрея и нашу разбитую жизнь, а нового босса. Его внимательный взгляд, мягкую улыбку и маленькую кудрявую девочку со светло-карими выразительными глазами, как у него.